Джеймс Хедли Чейз. «Право на мечту». Роман. Минск. Издательство «Алтани». 1993 год. Читает Валентин Аксентьюк. Глава первая. Под мелким дождем, который освежал покрытый потом лоб, Сэм шел, держа в руке полный мешок денег. Сэм был высоким, нескладным негром, лет 30. Глядя на его плечи грузчика, громадные руки, никто бы не предположил, что он пуглив, как мышь. Черные глаза боязливо осматривали окрестности, и его мучила мысль о том, что в старом мешке находится около 60 тысяч долларов, и что все знают об этом. Каждую пятницу в одно и то же время он совершал один и тот же маршрут, который занимал у него обычно 4 часа. Он получал выручку в кафе, журнальных киосках. Переходя от двери к двери, Сэм обливался потом от страха, думая, что какой-нибудь кретин убьет его, чтобы захватить деньги. Он ходил этим маршрутом уже 500 раз. И хотя ничего за это время не произошло, не мог освободиться от терзавшего его страха. Он не прекращал повторять про себя, что если ничего не случится в эту пятницу, то в следующую, тем более, ничего не произойдет. За 10 лет работы у Массино Сэм никак не мог приучить себя к мысли о могуществе своего патрона. Он не верил в то, что один человек может безраздельно властвовать над городом с населением в 500 000, как и в то, что какой-нибудь тип не осмелится украсть у него мешок. Сэм всегда повторял про себя, что страхи напрасны, поскольку его всегда сопровождает Джонни, лучший телохранитель Массино. «В случае неприятностей, Сэм, — рекомендовал ему Джонни, — ты бросайся на мешок, а уж я займусь остальным». Этот совет вовсе не успокаивал Сэма. Сам факт, что Джонни допускал возможность неприятностей, вызывал у него тошноту. Ну, во всяком случае, думал он, защита Джонни все же лучше, чем никакой защиты. Уже в течение 10 лет Джонни и Сэм выполняли роль инкассаторов Массино. Сэм взялся за эту работу в возрасте 20 лет, потому что она хорошо оплачивалась. Его нервы тогда были в значительно лучшем состоянии, чем теперь. И потом, несмотря на страх, он был горд, что Массино взял его на работу, так как это означало полное доверие патрона. Ну, может, это было и не совсем так, поскольку Джонни не отходил от него ни на шаг. И чтобы исключить возможность злоупотреблений с их стороны, действовал особый порядок. Сэм получал запечатанный конверт с деньгами, а Джонни — другой конверт с листком, на котором была проставлена сумма. И только возвратившись в резиденцию, Массино и присутствуя при подсчете выручки, они узнавали окончательную сумму. И эта сумма увеличивалась год от года, достигнув прошлую пятницу волнующей Сэма цифры 63 тысячи долларов. И все же, несмотря на безупречную репутацию Массино и снайперские таланты Джонни, в конце концов какой-нибудь тип обязательно попытается «отхватить кусок», — думал Сэм, шагая по тротуару. Он с беспокойством оглянулся вокруг. Улица кишела людьми, которые наталкивались на него, улыбались и называли по имени. Большущий черный парень, почти такой же здоровый, как и Сэм, закричал ему с порога. «Будь осторожен, Сэмми, дружище! Не потеряй свой мешок! Там внутри много денег!» Толпа расхохоталась, а Сэм ускорил шаг. Им осталось зайти только в одно место, прежде чем вернуться в старый город, где Сэм, наконец, сможет расслабиться. Зеваки глазели, как неразлучная парочка заходит к Солли Джекобову, букмекеру. Солли, толстяк с громадным животом, уже приготовил конверт. «Неделя была неплохой», — заявил он, — «но предупреди мистера Джо, что следующее будет еще лучше. Пятница, 29 февраля. Все городские простофили захотят попытать счастье. Что и говорить, тебе понадобится помощь, чтобы унести деньги. Хоть ты и здоровяк, но все не унесешь». Плечи Сэма расслабились, так как он уже засунул конверт в мешок. Солли протянул Джонни другой. «Послушай, Джонни, может быть, в следующую пятницу следует увеличить охрану? Замолви словечко мистеру Джо». Джонни молча кивнул и направился вслед за Сэмом. Они подошли к машине, и Сэм с облегчением плюхнулся на пассажирское место. Наручники, которые охватывали запястья, натерли кожу. Еще одна причина для страха — это обязательство быть прикованным к мешку. Он как-то раз прочитал в журнале, что банковскому инкассатору один тип отрубил кисть ножом, чтобы забрать мешок. Боже мой! Оказаться без руки! Джонни уселся за руль и завел мотор. Сэм посмотрел на него. Ему показалось, что Джонни чем-то озабочен. Последние две недели он был еще более молчаливым, чем обычно. Да, Сэм был уверен, что Джонни чем-то обеспокоен и испытывал сожаление, так как ему нравился этот коренастый брюнет с густыми волосами, в которых уже появилась седина, карими, глубоко посаженными глазами и энергичным ртом. Сэм знал, что Бианда был тверд, как камень, и очень силен. Он никогда не забудет, как Джонни расправился с одним бездельником, который искал ссоры. В тот день они пили вместе в одном из баров в центре города, когда появился этот бездельник, раза в два выше Джонни, и заявил скрипучим голосом, что не будет пить в заведении, в котором околачивается негр. «Тогда иди и пей в другом месте», — сдержанно заметил Джонни. Он выражался всегда спокойно и никогда не повышал голоса. Именно это Сэм ценил в нем больше всего. Тот человек поднял руку на Сэма. Бедняжка задрожал от страха, но так как Джонни находился посередине, удар пришелся в него. Сэму эта оплеуха показалась кошмарной, но Джонни даже не пошатнулся. Но в следующее мгновение бездельник получил удар в челюсть и упал на пол. Сэм даже не заметил удара. Настолько он был стремителен. Он увидел только результат. Да, Джонни был тверд, как камень, но с Сэмом себя вел очень мягко. Он был весьма неразговорчив. Работая с ним почти 10 лет, Сэм практически ничего не знал о нем, за исключением того, что Джонни — телохранитель Массина, холостяк, средних лет, живет в двухкомнатной квартире, и Массина его очень ценит. Каждый раз, когда у Сэма появлялись заботы или неприятности с женщинами, или если его младший брат куда-нибудь влипал, он доверял разбирательство этих дел Джонни. И тот своим спокойным голосом всегда поднимал ему настроение и разрешал все проблемы. В то время как, когда они начинали работать вместе, Джонни был более разговорчив. Как-то тот сказал одну вещь Сэму, о которой он никогда не забывал. «Послушай, Сэмми, это дело принесет тебе немало денег, но не думай, что это бесконечно. Каждую неделю откладывай по $10, понятно? Каждый раз, когда ты получаешь $10, один откладывай и никогда его не трогай. Через несколько лет ты сможешь скопить небольшую сумму, и, может быть, наступит день, когда ты сам захочешь бросить эту работу». Сэм последовал мудрому совету и купил стальную шкатулку. Каждую неделю после зарплаты он откладывал $10 из своих доходов в шкатулку, которую прятал под кровать. Иногда он брал деньги из своих сбережений, например, когда брату понадобилось 5 сотен, чтобы избежать тюрьмы. Затем, когда Шо нужно было сделать аборт, и это стоило дорого. Но год от года деньги накапливались, и в последний раз, пересчитав содержимое шкатулки, Сэм был удивлен, обнаружив там $3000. Шкатулка средних размеров была доверху забита 10-долларовыми банкнотами, и Сэм начал подумывать о покупке второй. Так как в последнее время Джонни был какой-то странный, Сэм не осмеливался спросить у него совета. Явно у Джонни были свои заботы, и он не хотел приставать к нему еще и со своими. Он решил немного подождать. Все это должно закончиться, и Джонни снова будет такой, как и прежде.